بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاع ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وجنده ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، с позволения Аллаха Всевышнего, в этой записи, иншаллах, зачитаем разбор, краткий разбор вопроса, нашумевшего вопроса «Аль-Азр биль-Джахль» – оправдание по невежеству. На основании разбора шейха Раббани, Алима, Абу Малика, Анаса ибн Али, Ат-Тамими, Ан-Наджди. До вступления, иншаллах, вкратце небольшое ознакомление с тем, кто такой шейх Анас ан-Наджди. То его зовут шейх Алим Амир би-Илмихи Абу Малик Анас ибн Али ибн Абдул-Азиз ан-Нишван ат-Тамими ан-Наджди. Да примет Аллах его шахаду. Шейх Анас ан-Наджди родился в Неджде, в богатой семье. Его семья была одной из благородных семей Неджда. И шейх во время своей учебы попал, так скажем, под влияние неджидийской школы понимания ислама, то есть неджидийского мазхаба. Шейх окончил университет имама Дава в Кисм Шариа, то есть факультете Шариа, университете имама Мухаммада ибн Саауда в городе Ар-Рияд. То есть шейх Абу Малик ан-Наджди ат-Тамими учился в Ар-Рияде и закончил университет имени Мухаммада ибн Саауда. Затем шейх продолжил свое обучение и постиг шахаду, то есть сертификата или же звание аль-магистир, магистратуры в сравнительном фикхе. И далее шейх Абу Малик ат-Тамими был избран, то есть это было до того, как он сделал хиджру, был избран для работы с судьей в судах Ар-Рияда. Но шейх Абу Малик отказался от этого должности. Избрание шейхом, то, что он был выдвинут в эту кандидатуру, уже говорит о том почете, который ему оказали, которую оказали шейху. Что же касается деятельности шейха в, так скажем, благословенных землях, то шейх был одним из больших муфтиев в благословенных землях. Также работал одним из чиновников Мактаба аль-Бухуси ва-Дирасат. Шейх Абу Малик ат-Тамими ан-Наджди работал в отделе по исследованию шариатских вопросов и изучению их. Далее, также из должностей, которыми удостоился шейх Абу Малик ан-Наджди ат-Тамими, это то, что он был амиром ал-Лиджнату ш-Шара'ия, табиа ли-Лиджнати ль-Аммати ль-Мушрифа. Был амиром, то есть председателем, главой одного из шариатских комитетов, которые функционировало в благословенных землях. Также шейх был избран как руководитель высшим судебным отделением нескольких вилаятов в благословенных землях. Из того, что делал шейх, это также то, что он обосновал несколько семинаров, специализирующихся по исламскому судейству. Это если быть вкратце. То есть у шейха есть серьезный уровень в знаниях. И что же можно сказать, если после того, как он покинул эту дунью, а покинул эту дунью он сравнительно недавно в битве за Хамс, такаббалаллах, тем самым отличился в этом современном, в нашу эпоху, одним из сделав большое достижение, рахимахуллах, ва такаббала минху. И когда шейх умер, шейх Аллама Турки Аль-Бин Али сделал хутбу, отдельную хутбу в имени этого шейха Абу Малика Анаса Ан-Нишуана Ат-Тамими Ан-Наджди. Пусть Аллах примет от него. Сегодня, иншаллах, мы будем читать вопрос «Аль-Азр Биль-Джахль» – «Оправдание по невежеству». Вот. И разъясним его, иншаллах, тем разъяснением, которое сделал шейх Абу Малик Ат-Тамими. Взято из тафрига шейха, стенограммы шейха на шарх Китаба Таухид, начиная со 160-й страницы. И говорит шейх Абу Малик ат-Тамими: «Ваннасу фи хаза аль-баби аля саласа». И люди в этой главе или в этом вопросе, в вопросе аль-азр биль-джахль, разделились на три мнения. То есть вопрос аль-азр биль-джахля в основах религии. «Минхум ман я'азр биль-джахли мутлака». Первая категория людей – это те люди, которые дают оправдание по невежеству в абсолютной форме. Вторая категория – «Ваминхум ман ла я'азр биль-джахли мутлака». И из них те, которые вообще не оправдывают, никаким образом не оправдывают. «Ваминхум ман юфассиль». И третья категория – это те, которые в некоторых вопросах оправдывают, а в некоторых вопросах не оправдывают. وأهل العلم وأهل التحقيق يبينون أن مسائل الشرك الأكبر تنقسم إلى قسمين مسائل الظاهرة ومسائل الخفية وضبطها أهل العلم بالضوابط قول الشيخ أبلادات الإزنانية مجوني أهل التحقيق исследуя شيء этот вопрос разъяснили нам, что вопросы ширка, ширку الأكبر разделяются на три пункта. Вопросы ширк акбар подразделяются на два пункта. Кисмейн, два пункта. Первый пункт точно называется масаиль захира. Это ясные вопросы или же очевидные вопросы. Второй пункт масаиль хафия. Это уже скрытые вопросы. И ученые расставили правила. Из этих правил, говорит шейх, как, например, что такое «масаиль аз-захира» – общеизвестный вопрос религии. Первый. «Хия аль-ма'лума лада амма валь-хасса». Это что означает «ясные вопросы»? Это те вопросы, которые известны как ученым, так и простым людям. Вот. Как людям, которые специализируются в науке, шариата, так и тем, которые не специализируются, являются обычными простым людьми. И тот, который не знает их, такой человек, он не зашел в ислам. То есть это он, шейх говорит, хакикатан, не зашел в ислам в действительности, то есть перед Аллахом, не зашел в ислам. Аввалу ма я'рифу ад-дахиль фил ислама хуа. Первое, что изучает входящий в ислам, что это? Это говорит, вахданийяту Аллахи. Это то, что Аллах Всевышний является единым. И тот, который сделал здесь халяль, то есть какой-нибудь брешь допустил в уединении Аллаха, разве такой человек понял ислам вообще? Понял он ли он ислам вообще? Аслам. Халь дахаля фил ислам? Зашел ли такой вообще в ислам? Ла. Нет. Говорит шейх. То есть здесь нужно понять, что шейх опять говорит, что он имеет в виду перед Аллахом. То есть ислам хакикатан в действительности, то есть то, что перед Аллахом, он не зашел. Вот. Что касается нас, то мы это не судим об этом, кроме как в том случае, когда он для нас выявит это. Итак, ан якуна аль-амру ма'луман лада аль-хасса валь-амма, ва ан якуна ад-далил фихи кат'и, أن تكون المسألة إجماعية. И говорит, и следовательно, что такое масаил аз-захира, ясные вопросы? Это что такое? Это чтобы этот вопрос был известен как для специализированных, то есть как для студентов и для ученых, и также для простолюдинов. И чтобы в этом вопросе далил был четкий и ясный. И чтобы в этом вопросе установилась иджма. То есть вот эти вопросы, которым вот это есть, это и называется ясные, четкие вопросы. Теперь, что касается المسائل الخفية نور الشيف. يقابلها المسائل الخفية أن تكون معلومة لدى الخاصة دون العامة وأن لا تكون الخبر فيها قطعي ظني مثلا وأن لا يكون فيها إجماع. Что означает مسائل الخفية, говорит шейх Абу Анас ат-Тамими, Абу Малик ат-Тамими? Он говорит, чтобы это вопрос, скрытый вопрос, это тот вопрос, который знают только специализированные люди, какие-то продвинутые студенты, либо же обладатели знаний, уже ученые. И чтобы этот вопрос не был известен для простолюдина, это называется скрытый вопрос. Чтобы здесь далил не был четким и ясным. То есть здесь ясного далила нет, поэтому он и скрывается. Из-за отсутствия четкого ясного далила он и скрывается. А иногда бывает, что далил-то четкий и ясный, но скрывается все-таки из-за неправильного понимания. И как, например, отсутствие установленного иджма в этом вопросе. Это все признаки, по которым мы судим о каком-то вопросе, что он является масаил аль-хафия. Или может стать масаил аль-хафия. И здесь примечание, что масаил аль-захира и масаил аль-хафия это те вопросы, которые могут меняться. То есть когда-то они скрываются, а когда-то нет. Что касается масаилу аслуддин, мы знаем, что все вопросы религии делятся на масаилу аслуддин, масаилу аз-захира и масаилу аль-хафия, как это шейх Турки Абу Мубарак аль-бин Али разбирал в своем китабе ат-тавхиде. Вот. И что касается вопросов основ религии, это одно вопрос. Что касается общеизвестных и скрытых вопросов религии, то они бывают, что скрываются временем или в местности и выявляются во временем или же в местности. Далее говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, فَالصَّحِيحَ وَتَفْرِيقُ بَيْنَ مَسَالِ الظَّاهِرُ وَالْخَفِيَّ. И более правильно, что нужно, когда подходишь к этим вопросам, это рассматривать разделение, чтобы подразделять, что есть вопросы общеизвестные и есть вопросы скрытые. فإذا تأملنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نجد أنهم عذروا بالجهل في مواضع ولم يعذروا في مواضع. И когда говорит, мы можем размышлять, то есть когда мы размышляем над словами шейха Ислама ибн Таймии رحمه الله и также над словами Мухаммада ибн Абдул Вахаба رحمه الله, то мы обнаруживаем, что как Мухаммад ибн Аль-Вахаб, так и шейх Ислам ибн Таймия в некоторых вопросах оправдывают, а в некоторых вопросах не оправдывают. То есть относятся к кому? К третьей категории, о которых шейх вначале сказал. فَأَهْلُ الْعَلْمِ يُخَرِّجُونَ هَذَا تَقْسِيمْ عَلَى هَذَا تَفْرِيقْ. И это подразделение, которое вывели ученые, основываясь на этот раздел. فَمَا يَنْقُلْ عَنِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهِ بِأَنَّهُ عَذَرَ فَإِنَّهُ عَذَرُ فِي مَسَأْلَةِ الْخَفِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدُ الْوَهَابِ. Здесь далее Абу Малик ат-Тамими говорит важное правило. И шейх Абу Малик ат-Тамими является профессионалом неджидийском дава. Является большим профессионалом неджидийском дава. И он говорит, и те слова шейха Ислама ибн Таймии или же слова Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, где они оправдывают, это имеется в виду вопросы скрытые. То есть касается темы скрытых вопросов. Дополнил Аллах. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ السَّلَفْ قَدْ أَجْمَعُ عَلَى عَدَمِ الْإِعْذَارِ فِي مَسَائِلِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرَ الظَّاهِرَ. А затем салафы стоят на иджмае, то есть на единогласии, на том, что нету оправдания по невежеству в вопросах большого ширка, который относится к главе общеизвестным вопросам религии. Вот. ومن ينقل من المعاصرين ويحكي الخلاف في ذلك لا يوجد له نقل واحد مما قبل زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. И те, которые сегодня передают из современные ученые, которые говорят, что есть разногласия в этом вопросе, то Абу Малик ат-Тамим говорит, те, которые это разногласие передают, у них нету ни одного предания, ни одного асара, ни одних слов ученых, которые были бы до шейху ислама ибн Тайми рахмаллах. Куллю ма юнгаль анху ау минху хуа мин замани шейх ислам ибн Таймия ва ма баад. И все, что передается или передают, говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, узра биль джахля, что он есть, они все эти слова либо со времен шейху ислама, либо же после шейху ислама. Что же касается до времени шейху ислама, нету слов, которые передавались бы в этом вопросе. فالصحابه والسلف اجمعوا على عدم الاعذار بالجهل في مسائل الشرك الظاهره. И говорит Абу Малик ат-Тамими, сподвижники и салафы в общем сошлись единогласным образом о том, что нету оправдания по невежеству в вопросах ширк акбар, который относится к главе масаль аль-захира. Вот. То есть бал хака аль-иджма имам ибн аль-гайм рахимахуллах аля ахли аль-фатра. И имам ибн аль-гайм рахимахуллах передает иджма на отсутствие оправдания по невежеству людям, которые называются ахли аль-фатра. Далее шейх объяснит, что такое ахли аль-фатра. То есть шейх Абу Малик ат-Тамими говорит, те, которые про азр биль джахиль говорят, что есть максимум слова, на которые они могут опираться, это либо слова Ибн Тайми, либо же тех, которые после него. Что касается салифа, у них вообще нет слов. «Та'арифуна манхум ахлю аль-фатра», говорит шейх, знаете ли вы, что означает или кто такие люди фатры? Люди фатры. «Хум унасун аашу бейна набиейн». Это люди, которые жили в период между посланием двух пророков. فَلَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُدْرِكُوا النَّبِيَّ الثَّانِي. И они не застали дават первого пророка. И также не застали второго пророка. То есть были между, да, вот этим. Первого не застали, время прошло, потерялось знание очень сильным образом. Когда же Али аль-Худайр определяет аль-Хакайгу фи тавахиде, на сушархе, это говорит им гитаар мина русуль. Или «ингитаа на русу» — это говорит оборванность от посланничества. Это и есть фатра, то есть когда нету пророчества. Вот то же самое объясняет Абу Малик ат-Тамими. «Фаашу бейна аль-фатратейн ва бейна набийейн». Это люди, которые жили между двумя периодами, то есть не застали первого периода и также не дожили до второго периода, то есть жили в глубоком невежестве. «Валям таблюхуму дааватул мутагаддам». Не достигли последующего дава. Валями другу дава-то мутахир. То есть то прошлого дава также не достигли и также не застали последующее, которое должно было пройти. Фаашу ла яарифуна шейан ани Аллахи ва ани ад-дин. И жили, говорит, не зная об Аллахе ничего, потому что нету знаний ни о Аллахе, ни о религии ислам. Аджма'а ахлю аль-илми аля тасмиятихим биль-мушрикин. И говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, и вот они же не знали, и говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, ученые единогласно сошлись на том, что такие люди вот в таком периоде Ахлюль-Фатра, ученые сошлись иджма, что такие люди называются мушриками. Вахталифу фи маалихим биль ахира. И что касается в этом дуне, они называются мушриками. Тасмия. То есть исм мушрика на них падает, говорит шейх Абу Малик ат-Тамими. Но что касается их хукма в ахира, их хукма в ахира, то здесь стали разногласия. Стали разногласия. Валлаху алям, то, что Али аль-Худайр передает, это сейчас не слова шейха Абу Малика, это добавка, да, примечание. То, что Али аль-Худайр передает, иншаллах, это более правильное мнение, что они будут там подвергнуты испытаниям. Он будет им дан выбор, и на основе этого будет решено над ними. И здесь обратите внимание, шейх Абу Малик ат-Тамими говорит, исм мушрика на тех, которые сделали ширк, применяется, даже будь они невежественными. Даже будь они невежественными. То есть мушриками называются. Но выносится ли хукм решение о такфире, что означает связано с убийством, да, или же не захоронено, ахкамы, которые падают, да, не захоронятся в могиле мусульман, да, макабир аль-муслимин, или же что не кушаете их имущество, что он не наследует, и ему не наследуют. Это ахкамы. Что касается этого, то такфир не выносится. Такфир не выносится невежественному. Но он называется мушриком. От него отталкивается исм ширка. То есть исм ислама от него отталкивается. Любой, кто сделал ширк, вот Абу Малик ат-Тамими передает иджма от Ибн аль-Кайма, на основе слов Ибн аль-Кайма, что каждый, кто сделал ширк, от него отталкивается наименование мусульманина и спускается на него наименование мушрика за тот ширк, который он сделал. Что касается такфира, то такфир, вынести ему такфир, что означает в смысле убиения, дозволения имущества и тому подобного, что за него дуа не делается, за него не совершается погребенный намаз, погребальный намаз, да, джаназа намаз. Это все связано с достижением худжи. Вот. Это нужно хорошо освоить, что есть разница между тем, чтобы назвать мушриком того, кто делает ширк, и между тем, чтобы вынести ему такфир хукмом. Вот. Называйте мушриком, даже если он был бы невеждой, не знающим. Но такфир выносится только тогда, когда доходит до него Коран. Только тогда, когда худжа до него доходит. فَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَجْمَعَ عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ عَاشَ بَيْنَ ظَهْرَانِيَ النَّاسِ وَكَانَ آلَ الْعِلْمِ عِنْدَهُ مُتَوَفِّرَ وَالْوُصُولِ إلى علم متهبي. То говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, и если, говорит, люди сошлись, то есть ученые, обладатели знаний сошлись единогласным образом на том, что вот эти люди, то есть Ахлюль Фатр, они являются невежественными, которые даже не могут знать, не могут знания, да, узнать, потому что очень мало знаний, критически очень мало знаний. То что касается тогда, как тогда мы поступим насчет тех, говорит, которые живут среди людей и среди мест, где они могут изучить знания, где есть, да, люди, которые могут разъяснить, где есть мечети, где есть аль-усуль или аль-ильм, где можно добраться до знаний, то такие, которые делают ширк в такой же ситуации, тем более являются, заслуживают того, чтобы называться мушриками. Вот. Лидалика, поэтому Шейх аль-Ислам бин Таймия, рахмаллах, говорит, «Булюгу ль-худжати якуну би амрейн». Постижение худжи осуществляется через двумя или через два пути. «Аль-кудрату аля-ль-айль» и «Аль-кудрату аля-ль-амаль». Это возможность на знание и возможность на дел, на дела. То есть сейчас это объяснит шейх. «Яни аль-инсан иза кана кадиран аля-ль-таллум, ва кана аля-ль-айль мауджуда». والعلماء موجودين فقد قامت عليه الحجة. И говорит шейх, если, говорит, человек, он способен изучать, способен осваивать знания, и это есть возможность, знание имеет место на его местности, где он живет, или же есть ученые, или же, да, хотя бы студенты на его местности, то простым лишь вот этим наличием того, что он может изучить, во-первых, во-вторых, есть ученые, либо есть знания, все. Вот наличие этого в его местности уже говорит о том, что над этим человеком сомался хаджа. Вот. Что же касается того, что он говорит, «Аль-кудрату аля-ль-амаль» – возможность на деяние, «Алла якуна хунака маваня фил-ахлия», чтобы этот человек, чтобы у него не было каких-то препятствий, да, в его самом, то есть, так скажем, теле. То есть, чтобы он не был каким-то дурачком, маджнун, да, либо сумасшедшим, и тому подобного, как например, да, из такого рода, да, из такого формата. Что, и то, что подобное этим людям, то есть как дурачок, у которого нет разума, потерявший разум и тому подобное. То есть нет никаких препятствий тому, чтобы он мог осознать, понять, он не дурак, ничего, нормальный, здоровый, здравый человек, который может освоить, принять и освоить информацию. فلا بد أن تفهم هذه المسألة. И необходимо понять этот вопрос, то есть вот, что какой человек, над которым мы становимся ходжа. فإذا كان الإنسان يعيش بين ظهراني المسلمين ودعوة التوحيد قائمة وعنده قدرة على العمل فقد قامت عليه الحجة. И говорит человек, и человек, над которым установилась ходжа, это следующий человек. Тот, который живет среди мусульман, или в местности, где стоит призыв к тавхиду, то есть есть тавхид, в той или иной мере, да, стоит призыв к тавхиду. Есть люди, призывающие к тавхиду, есть мусульмане, есть. И у него есть возможность на изучение, то таким человеком и установилась худжа, говорит шейх. يعني الآن لو جاء رجل في المدينة رقة. Или же, вот пример далее, говорит шейх. Как, например, пришел человек, например, говорит, из города Ракка, ودروسه التوحيد تعقد في المساجد. ثم وقع في ناقد من نواقد الإسلام في مسألة ظاهرة من مسائل الشرك الأكبر. Затем, вот этот человек из Ракка впал какой-то نواقد الإسلام. Один из пунктов نواقد الإسلام. То есть, Ракка — это город, говорит шейх, в котором изучается тавхид, есть уроки по тавхиду и так далее в мечетях и там, или каких-нибудь местах. И говорит шейх, и затем этот человек из Ракка впал в какой-нибудь навагаду ислам, захир, то есть из пункта общеизвестного, из ширка Акбар. Сумма якул ана джахиль. А затем он, после того, как он ширк сделал, очевидный ширк сделал, он говорит, на, я же джахиль, я невежественный. يعذر أو لا يعذر. يقول الشيخ أبرادوتي اللي تقول إلي نأبرادوتي أتفيد لا يعذر تقول شلوك نأبرادوتي أو تتت شلوك إذا رقى الحجة قامت عليه أم غير قائمة حجة ندي مسنوس إلي نو سنويلس الشيخ قولت قامت عليه حجة كيف قامت عليه الشيخ قولت أستنويلس ندي حجة يقولت каким образом أستنويلس أتفيد установилось по причине того, что عنده قدرة على التعلم. У него есть возможность обучаться религии. ولكنه أعرض. Однако он отвернулся. فهذا كذلك وقع في ناقد آخر وهو الإعراض عن تعلم أصل الدين. Однако он не обучился и он отвернулся. Такой человек, во-первых, он из этого не оправдывается, но также он этим впал в еще один пункт نواقد الإسلام. Которая называется «Отворачивание от изучения основ религии». فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِ أَصْلِ الدِّينِ. И тот человек, который отвернулся от изучения основ религии, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفْ عَلَى هَذَا الْعِنْ صِحَّةُ الْإِيمَانِ الْمَرْءِ وَتَوْحِيدِهِ. فَهَذَا قَدْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِ أَصْلِ الدِّينِ. وَهَذَا قَدْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِ أَصْلِ الدِّينِ. Это есть человек, который отвернулся, то есть от изучение основ религии. И говорит сура Аль-Аят передает «Валлазина кафару амма унзиру муаридун». Говорит Аллах, а те, которые проявили куфр, это те, которым, когда их увещевали, они сделали и'радун, то есть отворачивание. И говорит шейх, далее. فلا يجب على الدعاة أن يأتوا عند كل فرد على حدة كما فهم البعض. И здесь не обязательно, говорит шейх. Некоторые понимают, что установление худжи это означает, что каждый должен приходить, из, ну, каких-то студенты или же какие-то лекторы должны приходить и объяснять каждой личности персонально. И якобы в таком случае устанавливается худжа, кама фахима аль-баъду. Я говорю, шейх, как это некоторые думают, что это вот так. فَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانَ حَتَّى تَأْتِيهِ وَتُقِيمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ الرِّسَالِيَ أَنْتَ بِنَفْسِكَ. Некоторые думают, что над человеком не устанавливается худжа, то есть он не становится неверующим до тех пор, пока ты не придешь к нему конкретно сам. Придешь к нему, не будешь ему объяснять, не установишь над ним худжу. Некоторые думают, что только тогда будет куфр. Ла, هذا لم يقول به أحد من السلف الأمة. Нет, говорит шейх, это никто из ученых أمه، سلف أمه تكون سكزاو، بل لم يقول بذلك الأنبياء عليهما الصلاة والسلام. Более того, такое не сказал никто из пророков Аллаха, мир ему благословение Аллаха, الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حجة على العالمين, которых Аллах سبحانه وتعالى сделал доводом حجي над всеми мирами. لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. И Аллах сказал, и дабы не было у людей перед Аллахом حجي, оправдания после того, как он послал посланников. فلابد أن يفهم الناس ذلك. И необходимо, чтобы люди это осознали уже. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد السماع и пророк, صلى الله عليه وسلم, сделал просто лишь услышание, возможность услышать. В этой местности есть возможность услышать худжу, довод. وجعل الله مجرد بلوغ القرآن حجه. То есть это просто лишь возможность услышать, это уже является доводом, установлением худжи на человека. И также Аллах, говорит, сделал обычное лишь дохождение Корана до той местности, до которой, в которой он живет, то есть в том языке, как он понимает, да, чтобы он это Коран, это уже является установлением худжи. То есть, во-первых, то, что он может услышать, так как он понимает, да, чтобы услышал. Во-вторых, просто лишь обычно, если даже Коран дойдет, уже, если он понимает, да, это уже также устанавливается худжа над ним. И также то, что предостережение дошло до каждого, кто услышал Коран. И приводит аят: «Ва-ухия илайя хазал Корану ли-унзиракум бихи ва ман балаг». И этот был, этот Коран был ниспослан мне для того, чтобы я мог инзар сделать, то есть предостережение сделать этим Кораном для каждого, кто, до кого дошел этот Коран. То есть это далил из суры Аль-Ан'ам, далил на то, что каждый, до кого дошел Коран, над ним установился худжа. وكذلك كما في صحيح مسلم. И как же довод, который пришел в Сахих Муслиме, в хадисе Аби Хурайрата, анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, и также то, что пришло в Сахих Муслиме от Абу Хурайра радиаллаху анху, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. Клянусь душой Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, в чьей длани душа Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, кто бы не услышал меня из этой уммы, то есть общей, имеется в виду уммы, мы знаем, что умма есть мустаджаба, гайру мустаджаба, те, которые ответила призыв пророка, и умма, которая не ответила на призыв пророка. Вот здесь сейчас имеется в виду гайру мустаджаба. И кто бы не услышал обо мне, будь он яхудием или насранием, а затем умер, не уверовав в то, что было мне ниспослано, говорит, «Илля кяна мин асхаби нар». Он будет одним из обитателей огня. Обитателей огня. И довод на это «Ля ясма би». Каждый, кто услышал обо мне и не уверовал. И говорит шейх Абу Малик ат-Тамими, здесь далиль говорит. И причина – علق الحجة بالسماع به. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, зацепил установление довода за что? Чтобы было услышано о нем. То есть кто услышал о нем, все, за это и зацеплено худжа. Все, значит, над таким человеком установилась худжа. قبل أم لم يقبل. Принял он или это не принял он, не за это, а за то, что просто он услышал об этом. Уже таким образом устанавливается худжа. Ва яфхамху. Условием для установления худжи является, говорит шейх, подчеркиваем, шариатату ан яблюгаху аль-хитаб ва хуа яфхамху. Чтобы, то условием установления худжи является, чтобы до такого человека дошло обращение, без разницы, обращение либо Корана, либо же сунны пророка, либо Коран, либо сунна дошла до определенного того или иного человека в его местность, и он может это понять, все, но таким человеком становилось худже. Вот это условие. يعني يعرف عربي جاءه الخطاب على العربي. Как, например, человек, который знает арабский язык, ему пришел хитаб, то есть обращение пришло ему на арабском языке. Здесь также сравниваем, говорим, как, например, кто знает русский, ему на его понимающем языке. Тот, кто знает французский, на его языке. Тот, кто знает, к примеру, другой язык, то на его языке. لِذَلِكَ فِي مَسَائِلِ شِرْكِ الظَّاهِرَ لَا يَشْتَرِطْ فَهْمُ الْحُجَّةِ. И говорит, в вопросах, которые входят под главу Масаиль аль-Захира, туда же входит ширк Акбар, да? В них не обуславливается для установления худжи, не обуславливается понимание худжи. وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُ بُلُوغُ الْحُجَّةِ. Чтобы было установление худжи в этих вопросах, общеизвестных вопросах, хватает лишь, что эта худжа пришла к нему. То есть постижение худжи уже означает установление худжи. Это что касается основ религии Ширк-уль-Акбар и также Масаиль аз-Захира. Что касается скрытых вопросов, то там уже нужно достижение худжи, булугу аль-худжа и фахм аль-худжа. И нужно рассматривать как достижение худжи и также понимание худжи. Лякин шарил тату ан яблюгаха ва хуа яфхам аль-хитаб. И условием является что? Для установления худжи, чтобы эта худжа до него дошла, и чтобы он было это на его понимающем языке, то есть чтобы он понимал это. Чтобы он понимал это. То есть на его понятном языке. Не понимать худжу, нет, я не понял. Ему говоришь, могила поклонения, это ширк, приводишь. А это он говорит, я не понял. Нет, не в таком смысле. А в том смысле, что в основах религии, что на его понимающем языке говорится, все устанавливается худжу. Я не масален, как, например, «Лоу анна роджуль а'джами балагаху л-хитаба арабия». Как, например, если человек говорит иностранец, не знающий, не владеющий арабским языком, до него дошел хитаб, то есть до него Куран и Сунна дошла на арабском языке. Установилось над ним худжа или нет? Шейх Абу Малик ат-Тамим говорит, ла, нет, не установилось над таким человеком худжа. Яджба яблюгаху мутарджаман. Необходимо, чтобы до него худжа дошла в переведенном для него языке. Вот тогда называется достигла его худжа. ولكن إذا كان في مسائل الظاهرة لا يتوقف على ذلك الفهم. Что касается общеизвестных вопросов религии, то здесь не останавливается на этом понимании. ولا يشترط الفهم. И не обуславливается для установления довода в общеизвестных вопросах понимание довода. То есть فهم الحجة не обуславливается. وإنما يشترط الفهم في مسائل الخفية. И обуславливание для того, чтобы установилась حجة, условием установления худжи в скрытых вопросах и является понимание худжи. Если он понимает худжу, тогда установилось над таким человеком довод на вопросах, которые называются масаиль аль-хафия. Вальхамду лиллахи рабби аль-аламин. На этом закончили. Джазакум Аллаху хайран.